Как и ожидал граф, никаких особых проблем с детьми этой продажной герцогини у него просто не возникло. Детишки привыкли к тому, что их старательно используют, и сейчас просто бесились от того, что ими просто никто не пользовался. А получив в виде молодого дворянина для себя хозяина, они практически сразу и беспрекословно ему подчинились. Хотя дочка герцогини, принцесса Низа, некоторое время все-таки попыталась покочевряжиться, изображая из себя благородную даму. Но когда Гарзут достал хлыст и взмахнул им перед ней, то она тоже бухнула перед своим новым господином на колени. Видимо, девчонка не ожидала того, что дворянин поднимет на нее руку. Но это не имело никакого значения. Гарзу не намеревался терпеть ее выходки, так как она была для него всего лишь одной из многих. Хотя надо было отметить то, что природа ее красотой и фигурой не обделила, как и ее мать. Но сейчас это не имело никакого значения. Девчонка и ее брат должны были выполнять все приказы графа Гарнур и никак иначе. Именно для этого он и потратил на них столько времени и сил. Кроме того, Риара сообщила своему хозяину то, что все-таки отменила заказ, и теперь его вассалам ничего не угрожало. Это было одним положительным моментом, среди множества минусов, которые он получил вместе с этой семейкой. Ведь они действительно были герцогами, и подобное отношение к ним незаметным для посторонних не пройдет. Тем более, если учитывать то, что не только женщины, но и наследник этого рода, Ниран сейчас смотрел на своего сюзерена, словно на какое-то божество. Особенно, видимо, ему доставляло удовольствие то, что парень держал в руке плетку. Мысленно скривившись от брезгливости, парень приказал слугам сделать что-нибудь с этим извращенцем. Что-нибудь, чтобы он навсегда запомнил то, кто для него хозяин. Поэтому, когда слуги утащили будущего герцога в соседнюю комнату и оттуда начали доноситься сладострастные вопли, парень с большим трудом удержался, чтобы не махнуть на всю эту задумку рукой. Он совсем забыл то, где он сейчас находится, ведь это бордель, а значит, здесь есть возможность обслуживать абсолютно разных клиентов, даже таких как герцог Занра. Не выдержав, парень просто сплюнул на пол. Что поделаешь, но ему придется иметь дело с этим отребьем, чтобы контролировать то, что называлось придворной жизнью. Ведь теперь в его руках находилась довольно большая часть дворян, особенно те, которые были вассалами этого дома. Но пока что парня ожидали даже некоторые разочарования. Когда он начал расспрашивать герцогиню о том, что замышляют против него ее вассалы, выяснилось, что эта дамочка абсолютно не контролирует происходящее. Ей было все равно, что делают ее вассалы, и в этом была ее самая большая ошибка. Разъяренный Гарзу, не выдержав, наорал на свою рабыню, дав ей понять то, что ему категорически не нравится ее подобное отношение ко всему происходящему при дворе императора. Она должна была быть его агентом. А кем она была сейчас? Абсолютно никем. Никакого толку или какой-либо пользы для графа от нее не было. Видимо, его состояние действительно показало герцогине то, что она слишком уж забросила дела дворян в далекую корзину. Поэтому ей пришлось ползать перед ним по полу и умолять о прощении. Именно тогда парень выяснил очень интересный факт. В отличие от своей матери, Низа очень хорошо разбиралась во всех делах и даже знала эту историю, связанную с их дальним родственником, который решил противостоять графу Гранур, ставшего теперь их сюзереном. И сейчас вся ситуация кардинально изменилась. Но понимая, что развитие этой ситуации может привести к нежелательным последствиям, Гарзу приказал им никак не вмешиваться в это противостояние. Они не должны были поощрять и поддерживать его, но и останавливать тоже не надо было. Все это было нужно для создания необходимого антуража противостояния домов. Молодой дворянин превосходно знал то, что если между их домами внезапно, неизвестно из-за чего, возникнет такая идеальная картина взаимоотношений, то на это наверняка обратят внимание все, включая императора Ларука и великого герцога Курас. Пока что еще не успело остыть известие о том, что граф может изучать магию разума, и поэтому молодому дворянину категорически нельзя было рисковать подобным образом, чтобы не привлечь к себе внимание таких могущественных людей. Ситуация осложнялась тем, что их обычное непринятие отношений с графом Гранур рано или поздно может зайти в тупик. Особенно это вполне возможно, когда у молодого дворянина возникнет активное противостояние с их родственником. Это могло привести к очень большим, если не сказать глобальным последствиям. Ведь тогда дальним родственникам нужно будет как-то помочь этому графу. А как они ему будут помогать, если все это будет идти вразрез с их клятвой вассалов? А тем более, личные вассалы не могли предпринимать подобные действия, если от них хоть как-либо мог пострадать их сюзерен. Тяжело вздохнув, парень принялся размышлять, не обращая внимания на двух женщин, продолжавших стоять перед ним на коленях. Надо ли говорить о том, что герцогиня старательно подзуживала свою дочь, демонстрировать свое тело как можно больше, чтобы ее новый хозяин обратил внимание на доступность и податливость своей рабыни. Ведь она наверняка уже вынашивала в своей голове план на том, как с помощью тела своей дочери она сама сможет пробраться в постель своего хозяина. Мельком подумав об этом, Гарзу брезгливо усмехнулся. Он себя нашел не на свалке, чтобы позволять использовать свое тело в взаимоотношениях с шлюхами, которых неизвестно кто и сколько раз пользовал. Да, кто-то мог бы сейчас припомнить ему то, как он воспользовался доступным телом Нари после того, как заставил их заснуть в том самом лесу, после боя с наемниками. Но этот кто-то не учитывал главного фактора. Да, эта девушка не попала к нему в руки невинной и чистой. Это была правда. Но проблема в том, что в отличие от этих двух шлюх, которых неизвестно кто пользовал все эти годы, Нари своих мужчин могла перечислить по пальцам. Кроме того, она была служанкой, и было совершенно неудивительно то, что молодую и красивую служанку пару раз попользовали и ее хозяева. Ведь в империи это было в порядке вещей. Слуги на то и слуги, чтобы ублажать собственных хозяев. А в отношении дворян такое поведение считалось недопустимым. Продолжая задумчиво рассматривать стоявших перед ним женщин, Гарзу размышлял на тему того, что ему теперь делать. Один решенный вопрос открыл еще десяток, на которые нужно было найти ответы. В конце концов он разрешил герцогу и его семье просто не вмешиваться в дела своего дальнего родственника. С ним граф Гранур разберется самостоятельно. Особенно учитывая то, что сейчас у него в руках будет довольно мощная сила. Целых два мага огня. Он уже знал, что у того дворянина наверняка имеется свой собственный маг. Это считалось признаком родовитости и богатства. Но вряд ли этот маг молодой, или даже боевой. Поэтому, для него явно будет сюрпризом то, что ему будут противостоять целых три молодых мага. Ведь Гарзу не забывал посчитать и себя. И в данном случае парень видел для себя только положительные моменты. Ведь внутренние дела дворян чем и хороши, император не имеет права в них вмешиваться. И если молодой граф сможет справиться со своими врагами и захватить их территорию во время внутреннего противостояния, то императору ничего другого не останется, как только поддержать передел территории. Ведь то, что происходит между дворянами, ни в коей мере не касается империи. Ведь территория империи останется без изменений. А тому молодому дворянину, который захватит чужую территорию, придется платить за эту территорию налоги. Так что, как видите, казна империи ничего не теряет. Какие деньги потеряют дворяне, ее не касается. Налог всегда есть, и его размер изменять нельзя. В данном случае, в силу вступает тот самый свод прав и свобод дворян. Дворяне имеют право решать свои вопросы между собой так, как им будет угодно. Если они хотят, могут устроить поединок. А если нет, то они вполне могут устроить и целые боевые действия. Но это не должно никоим образом отражаться на казне империи. То есть, налоги должны быть уплачены в полном объеме, в зависимости от размеров территории. Тот, Кто увеличивает свою территорию, должен платить больше налогов. И абсолютно никого не интересует то, насколько эта территория разорена или же сколько мирных жителей ее покинуло, а может быть и было убито во время этих военных действий. В данном случае дворяне были вынуждены очень часто решать свой вопрос именно с при помощи дуэли. Но не всегда это было возможно. Именно в этом случае получалось так, что военные действия для дворян, противостоящих молодому графу Гранур, были более выгодными, чем открытая дуэль. Ведь он был мастером меча, и справиться с таким противником в дуэльном круге они бы просто не смогли. Именно поэтому они и рассчитывали на столкновение своих войск. Хотя о каких войсках можно было говорить? Да, у них были отряды стражников. Так как каждый барон должен был держать такой отряд, чтобы во время необходимости или войны прийти на помощь своему сюзерену. Но размеры этих отрядов очень сильно варьировались. Барон мог иметь отряд от 20 до 50 стражников. Больше воинов содержать в своей дружине для барона просто не имело никакого смысла, так как даже 50 стражников в буквальном смысле этого слова истощили казну этого барона. Каждого из этих стражников нужно было полностью экипировать и вооружить. Стражник, пришедший на службу со своим вооружением, по закону империи должен был получать оплату своей службы в 3 раза больше, чем тот стражник, который пришел без ничего. Именно поэтому дворянам и приходилось полностью снабжать свою стражу всем необходимым. Ведь по истечении 5-10 лет становилось понятно, что дешевле купить тому же стражнику обычного коня, сбрую, седло, доспехи и оружие, чем содержать у себя на балансе своей казны стражника, который со всем своим имуществом прибыл на службу. Ведь по сути, все это могло стоить максимум до 50-100 золотых монет. Именно поэтому, все дворяне старались снабжать своих стражников самостоятельно. Да, у барона могло быть около 50 стражников, и это стоило бы его казне только за экипировку, от 2,5 до 5000 золотых монет. А вы знаете, сколько приносит дохода баронство? Хорошо, если этот барон имеет какую-либо придворную должность. Тогда в течение года он может получить эти деньги от казны империи за свою службу. А если нет, значит его баронство должно приносить ему эти деньги, иначе просто нет никакого смысла содержать такую дружину. Ведь кроме нее, барону необходимо оплачивать налоги в императорскую казну, содержать собственный дом, иметь резиденцию в столице. Все это требовало просто невероятно большого объема средств. Поэтому дворяне предпочитали на своей страже экономить. А если добавить сюда еще и то, что вассалы этого графа не могли ссориться между собой, то становилось понятно, что им было необходимо держать у себя минимум стражи. Так что рассчитывать на то, что хотя бы у тех же баронов, может быть по сотне стражников, тут не приходилось. Скорее всего максимум человек 20. Но даже так, становилось понятно то, у этого графа может набраться пару сотен воинов, особенно учитывая то, что даже он должен содержать у себя не меньше сотни. По той причине, что граф с его дворянами должен будет предоставить, в случае необходимо, в армию империи отряд численностью не меньше 250-300 воинов полностью экипированных и вооруженных. В данном случае об их обучении и речи не шло. Глупо было бы выставлять в полном вооружении простых крестьян, ведь крестьянин не принесет никакой пользы на поля боя, так как не умеет пользоваться оружием. Кстати, нужно было бы упомянуть о главном факторе всех этих дворянских разборок между собой на территории империи. Дворянин не имел права угонять крестьян с территории, которую либо захватывает, либо бросает. Это считалось нарушением всех прав и законов империи. За такое действие дворянин мог очень легко и просто лишиться своего титула и вызвать гнев императора. Если ты захватил какую-то деревушку, то будь там хозяином, но полностью разорять и уничтожать тебе ее никто не позволит. Ты мог наскочить на чужую деревню и разорить ее, но вот угонять оттуда крестьян тебе опять же никто не позволит. Кто-то мог бы предложить перебить крестьян в той деревне, но в таком случае можно было также напроситься на санкции от императора. Да и смысла в этом не было никакого. Чего ты добьешься подобными действиями? Да, ты нанесешь вред своему соседу. Но если ты собираешься захватить его территорию, чтобы иметь какой-то доход, то какой смысл уничтожать то, что может стать твоим собственным имуществом? Кроме того, даже если ты не собираешься захватывать эту территорию, смысл уничтожать ту деревню со всеми жителями полностью отсутствовал. Ведь ты тогда не сможешь ее грабить каждый раз, когда у вас портятся отношения с соседями. Именно поэтому все дворяне были вынуждены прислушиваться к законам империи. Так что сейчас следовало ожидать то, что молодому графу в следующем году будет противостоять довольно крупный отряд. Кроме того, наверняка этот граф заранее постарается нанять наемников, хотя бы 150. Ведь они намереваются не только показать молодому дворянину его место, но и захватить полностью его территорию. Это было понятно, особенно потому, что сейчас ему рассказывала его новая рабыня, Низа. Девушка оказалась довольно опытной в придворных интригах и умела пользоваться своей красотой. Да, она очень боялась применения к ней силы, и поэтому спокойно бы склонилась перед кем угодно. Любой слуга мог бы ее изнасиловать и не получить за это никакого наказания. Но в данном случае действовала аксиома того, что дворянин всегда прав. Слуги не могли поднять руку на своих хозяев. И поэтому, даже зная, что она из себя представляет, слуги из герцогской семьи опасались проявлять подобное отношение в ее сторону. А дворяне старались не нарываться. Кто знает, как отреагирует на произошедшее ее мать, вдовствующая герцогиня Занра. Зная ее характер, можно было сказать, что она просто уничтожит такого дворянина. Поэтому никто не рисковал, даже тот, кто знал обо всех этих извращениях, которые буквально были написаны на лицах этих избалованных дворянчиков. Именно поэтому девушка сейчас легко и просто могла оперировать знаниями придворной жизни. Она уже знала о том, что этот самый граф не только запросил помощи у своих соседей, которые также являлись вассалами его дальних родственников, герцогов Занра, но также и попытался договориться с парой наемных отрядов, с помощью которых намеревался довольно быстро изменить свою территорию. Тем более, что на территории его возможного противника было целых 3 города. Да, 2 из них были довольно мелких, но это было не важно. Важно было то, что эти города действительно могли приносить очень хороший доход. Узнав обо всех этих новостях, парень задумчиво скрипнул зубами. Сейчас ему было необходимо в срочном порядке связаться со своим управляющим, которому было необходимо подготовиться к подобным боевым действиям. Поэтому Гарзу тут же набросал ему письмо. Этот старик когда-то служил в тайной службе империи, и только ранение вынудило его покинуть службу. Так что говорить о том, что он был бы наивен и глуп, не имело никакого смысла. Отлично понимая, что он тут же примет все необходимые меры, парень рекомендовал ему в своем письме, чтобы тот обеспокоился созданием полноценного боевого отряда стражи. Граф Гранур отлично понимал, что его противники могут идти против него как единым фронтом, так и отдельными отрядами. А вот такого сюрприза было бы нежелательно получить. Поэтому парень приказал своим новым рабам, чтобы они посоветовали своему родственнику взять все свои силы в один кулак. Именно таким образом сам граф стал бы хозяином территории, которую ему удалось бы захватить. Ведь если какой-то дворянин захватывает какой-то объект у противника, то именно он в первую очередь претендует на то, чтобы называться хозяином на этих землях. А если армией, которая напала на противника, будет командовать один дворянин, то именно он и будет претендовать на это право. Убедившись в том, что женщины все правильно поняли, Гарзу отослал их от себя. Сейчас ему предстояло продолжить свою эскападу на территории столицы. Разобравшись со своими возможными противниками и заставив местную хозяйку следить за ними внимательно, граф наконец-то смог заняться и остальными делами. А как уже говорилось ранее, ему хватало. Главной проблемой для него было то, что, как оказалось, дом бывшего графа Жарги уже был выставлен на торги. И сейчас за него нужно было заплатить довольно крупную сумму, равную 20 тысячам золотых монет. Многие дворяне сейчас ожидали того, что перед торгами цена на этот дом упадет. Так обычно делали в том случае, если никто не проявлял к зданию интереса. Хотя надо обратить внимание на то, что этот дом находился фактически рядом с императорским дворцом. И одно это уже давало понять то, что этот граф Жарги был очень хитер и довольно богат. Быстро подсчитав имеющиеся у него деньги, парень недовольно поморщился. К сожалению, несмотря на большое наличие золота, золотых монет империи у него было маловато. И поэтому парень быстро направился к своему приятелю-артефактору Рину Арану, который однажды у него уже выкупал его трофей из проклятой пустоши. Эта семья не так давно, где-то с год назад, получила от молодого дворянина довольно большой груз амулетов древних эльфов, которые могли продать гораздо дороже, чем у него выкупили. А значит, деньги у них должны были водиться. Кроме того, они сейчас занимались производством боевых амулетов для армии империи. Поэтому граф Гранур мог вполне предположить то, что деньги у них есть для выкупа очередной партии трофеев из той же самой проклятой пустоши. Столица. Молодой артефактор продолжал ковыряться с очередной партией боевых жезлов для императорской гвардии. За этот год им вместе с отцом удалось изготовить партию около 40 боевых жезлов. Таким образом, гвардия получила довольно хорошее магическое усиление, так как многие гвардейцы обладали магическими способностями в той или иной степени. Хотя их и было недостаточно для того, чтобы пройти испытание выбором стихии, но для активации такого оружия их собственной силы вполне хватало. Так что сейчас именно те гвардейцы, которые охраняли императора, имели в своем распоряжении минимум по 2 таких жезла. А если добавить сюда еще и несколько накопителей магической энергии, которые заранее заряжали для них маги огня, то становилось понятно то, что любой враг, попавший к ним на глаза, был бы встречен шквальным огнем фаерболов. И вряд ли бы им помогла защита амулетов, которые не смогли бы просто защитить своих носителей от такой массированной атаки боевыми плетениями. Каждый такой жезл стоил минимум 2000 золотых, если не считать дороже. Некоторые дворяне уже пытались заказать у семьи артефакторов такие жезлы. Только ничего в данном случае эти хитрецы не могли сделать. Ведь семья Аран поставляла эти жезлы только лично императору Ларуку. А кому уже он распространял эти жезлы, их абсолютно не касалось. «Рин, тут к тебе пришли». Радостно усмехнувшись, в лабораторию заглянул отец, за спиной которого парень с удивлением заметил Гарзу, своего приятеля по академии, который за этот год из безземельного виконта стал уже графом Гранур. Говорит, что снова принес груз из проклятой пустоши. «Так что, сынок, помоги мне оценить все то, что он притащил в этот раз». Радостно поздоровавшись со своим приятелем, молодой артефактор тут же, засучив рукава, взялся за работу. В этот раз парень тоже не подкачал своих партнеров по торговле артефактами из проклятой пустоши. Ингредиенты из тварей тут же забрали знакомые алхимики, которым было необходимо делать из них различные зелья и составы. Они уже знали о том, какое качество у продукции, предоставляемой этим дворянинам, и поэтому у них даже не возникало каких-то вопросов. После этого отец и сын Аран вместе взялись за целую горку амулетов и артефактов, которые перед ними вывалил парень. Как и в прошлый раз, он принес очень хорошие амулеты, которые когда-то изготовили древние эльфы. Видимо, парню снова удалось найти какие-то развалины на территории проклятой пустоши. Это было немного странно, учитывая то, что до него практически никто из поисковиков не умудрялся дважды подряд попадать в одно и то же место на территории проклятой пустоши. Это было очень и очень странно. Но вся жизнь этого молодого дворянина была окружена таким количеством странностей, что Рин даже не пытался задавать каких-либо вопросов в отношении подобных случаев. Таким образом можно было только отпугнуть от себя такого друга. А молодой артефактор этого не хотел. Ведь он именно благодаря графу Гранур сейчас имел довольно большое количество денег. Кстати, о деньгах. Артефактор тут же напомнил Гарзу о том, что в ближайшие пару дней в столице все-таки должна была состояться ярмарка, на которой он надеялся приобрести для себя инструменты артефактора, и таким образом ускорить работу их семейной лаборатории в отношении выполнения заказов императора. А сам граф Гранур намеревался там пообщаться с гномами, мастерами, чтобы что-то свое у них спросить. Это что-то должно было касаться именно металлов. Дополнительно ко всему прочему, парень надеялся на то, что молодой граф наверняка еще что-нибудь интересное придумает, за то время, пока он шастает по территории проклятой пустоши. Аккуратно оглядываясь на молодого дворянина, который деловито ходил вдоль полок, разглядывая стоявшие на них артефакты, парень с некоторым удивлением заметил то, что на поясе графа висит два странных жезла. Они были чем-то похожи на те, которые он изготавливал вместе с отцом для императора. Вот только магии в них было гораздо больше. Да и сами они внешне была меньше, чем те жезлы, которые делали они. «Гарзу, извини, пожалуйста, за беспокойство, но ты не мог бы мне показать вот тот жезл, который висит у тебя на поясе?» Не скрывая своего удивления, Рин привлек своим вопросом внимание отца к тому, что парень действительно сейчас гулял со странным поясом, на которой висели два боевых жезла. Иначе называть то, что видел парень, было просто невозможно. Тихо усмехнувшись, молодой дворянин достал жезл и положил на прилавок. Взяв его в руки, молодой артефактор растерянно оглянулся на своего отца. Это был действительно боевой жезл. Вот только парень не мог понять то, как в такой небольшой объем материала можно было запихнуть такое большое количество плетений. Кроме того, парень не понимал то, что он сейчас перед собой видит. Этот жезл должен был метать только фаерболы. Но в данном случае, молодой артефактор даже не мог объяснить то, что он видит. Как интересно. Кокаран аккуратно взял у своего сына этот странный артефакт и принялся его тщательно рассматривать. Судя по всему, и по той энергии, которую я в нем вижу, этот артефакт может летать не только фаерболы, но и ледяные сосульки, и даже молнии. Два артефактора переглянулись, и их удивленные взгляды резко скрестились на парне. «Гарзу, я понимаю то, что ты мог спокойно и легко скопировать тот артефакт, который я сделал по твоей подсказке». Не скрывая своего удивления, вернул артефакт своему приятелю Рин. «Но каким образом тебе удалось совместить в одном жезле столько самых различных плетений? Ведь они относятся к абсолютно разным стихиям. Кроме того, каким образом ты смог сделать его таким маленьким? У меня в моем жезле только одно плетение. И то, этот жезл в локоть длиной. А у тебя? Ну, во-первых, в размере самого жезла я не вижу ничего странного». Усмехнувшись, поправил своего сына Кокаран, стараясь объяснить ему то, что паренек по своей молодости еще мог и не знать. Дело в том, что в данном случае при создании артефакта использовался мифрил. «Если я не ошибаюсь?» «Нет, уважаемый, вы не ошибаетесь», усмехнулся в ответ на его вопрос молодой граф Гранур и поправил на себе эту странную портупею. «Это действительно мифрил. Этот материал более удобен для создания подобных артефактов, так как позволяет впихнуть в него гораздо больше боевых плетений, чем то же самое черное дерево». «Да, я так и думал», усмехнулся в ответ на его слова опытный артефактор и снова повернулся к прилавку, на котором лежала горка амулетов древних эльфов. «А во-вторых, говорить о том, почему такое большое количество самых разных плетений в его жезле тебе, мой сын, должно быть стыдно. Надеюсь, ты до сих пор еще не забыл то, что твой друг является абсолютным магом. Ему все равно, какие плетения используются с помощью его энергии. В данном случае, я не вижу ничего сложного. Ведь он убрал из этого артефакта те самые запускающие руны, которые позволяют в твоем артефакте кому угодно использовать боевое плетение магии огня. Именно это и уменьшило количество плетений в артефакте. А его собственная энергия, которой он заправляет накопители, позволяет графу использовать любое из этих плетений, которые он туда внедрил. «Да, я как-то об этом не подумал». Смущенно почесал свой затылок парень, а потом возмущенно посмотрел на своего отца. «Отец, а ты случайно не забыл, что граф является участником разработки наших жезлов? Ведь мы ему должны процент от продажи». «Я об этом не забыл», — криво усмехнулся Кокоран, отвешивая своему сыну легкий подзатыльник. «В отличие от тебя, его процент уже ждет, сейчас мы пересчитаем все то, что он нам принес, и отдадим ему эти деньги, и те, которые ему положены за продажу боевых жезлов императору». Это его движение было настолько смешным и по-отечески добрым, что Рин просто не смог ничего ему ответить. А его приятель только рассмеялся, заметив эту добрую перебранку. Когда артефакторы перебрали все его трофеи, выяснилось то, что в этот раз он принес им амулетов и артефактов на сумму 30 тысяч золотых. К этой сумме Кокоран добавил также еще и 15 тысяч золотых, которые полагались парню за проданные жезлы. Общая сумма, которую он получил в этот день, равнялась 45 тысячам. В этот момент в помещении магазина появилась еще парочка действующих лиц. С удивлением молодой артефактор узнал в них двух молодых магов огня, учившихся вместе с ними на одном потоке. Самунраш и Наримаур были знамениты тем, что старательно пакостили всем своим товарищам. Но в этот раз они вели себя как-то странно. Быстро поздоровавшись со всеми присутствующими, они получили от Гарзу кошель, в котором было ровно 20 тысяч золотых, и куда-то испарились. Что это было? Риннаран не смог сдержать своего природного любопытства и обратился к своему товарищу, который только что на его глазах отдал такую огромную сумму тем, кого опасались все студенты Академии магии. «Гарзу, зачем ты им отдал такие деньги?» «Ах да, я забыл тебе сказать». Усмехнувшись, молодой дворянин спрятал в свою походную сумму оставшиеся деньги и аккуратно подхватил бокал с вином, который ему уже налил слуга. «Эти ребята сделали глупость и отправились в проклятую пустошь, а я их там спас, и теперь они мои вассалы, так что они выполняют мои приказы. Поэтому не удивляйся тому, что я им дал эти деньги. Сейчас нужно приобрести дом для моей резиденции в столице, ведь я свободный граф, а значит, у меня должна быть собственная резиденция здесь. К сожалению, приходится соответствовать титулу. А тут как раз подвернулось очень интересное здание, которое можно было бы выкупить за эту сумму. Естественно, что молодой артефактор, всегда отличавшийся здоровым любопытством, тут же засыпал своего приятеля многочисленными вопросами. Историю о том, как эти два студента попали в проклятую пустошь, Гарзу ему рассказывать не стал. Да и подобная подробность вряд ли смогла заинтересовать артефактора, который старался не влезать в эту грязь, которая обычно окружала этих ребят. Но то, что у его друга внезапно оказались такие странные, и при этом довольно сильные вассалы, его очень сильно заинтересовало. Все-таки, эти два студента действительно были хорошими магами огня. А если к этому еще добавить и то, что они были готовы пойти на любую подлость и гадость, ради того, чтобы достигнуть своей цели, то становилось понятно, что граф приобрел в их лице очень нужных для себя людей. Их разговор продолжался недолго, ведь артефактору нужно было заканчивать заказ императора. А заказ у него был все время один – 10 боевых жезлов. Как только они изготавливали одну партию, прибывал казначей империи вместе с гвардейцами. Он доставлял к ним деньги и забирал товар, и сразу же давал следующий заказ – еще 10 боевых жезлов. Узнав об этом, молодой дворянин рассмеялся. Он заранее предупреждал своего друга о том, что теперь ему придется клепать эти боевые жезлы десятками, так как император не успокоится, пока хотя бы его гвардия не будет полностью вооружена таким оружием. А уж потом, так уж и быть, начнут снабжать офицеров армии подобными жезлами. В ответ Риннеран попытался посмеяться над графом, заявив то, что Газу тоже не мешало бы вооружить свои отряды чем-то подобным. Ведь неизвестно, как пойдет дальше его собственная жизнь. Внезапно парень понял, что зацепил какую-то тему, которую лучше бы не надо было трогать. Лицо графа тут же стало серьезным и напряженным. Словно он раздумывал над тем, как проделать все то, что только что ему сказал его приятель. Но тут ему помощь представители семьи Аран вряд ли бы смогли. Так как главной для них проблемой сейчас было то, чтобы они могли выполнить заказ самого императора. И никаких побочных заказов они не должны были брать. Так как появление такого оружия у какого-либо из дворян, четко бы указало прямо на них. Видимо, что-то решив для себя, молодой дворянин раскланялся с семьей своего приятеля и направился дальше по своим делам. Было понятно, что он очень спешит, а его спешка всегда означала то, что там Газу ждут какие-то очень серьезные дела. Главное, чтобы эти дела не касались каких-нибудь заговоров или же войн, а от этого парня можно было ожидать чего угодно. Проводив своего друга задумчивым взглядом, Рин посмотрел на своего отца, который только пожал плечами. Тут они действительно ничего не могли сделать, или ему чем-то помочь. Парень влез в большую политику, и теперь ему нужно было ей соответствовать. А с этим у него могли возникнуть большие проблемы. Тяжело вздохнув, молодой артефактор отправился в лабораторию. Как говорил его отец, ему нужно было набивать руку, чем он сейчас старательно и занимался. Приблизившись к уже готовой заготовке очередного жезла, парень тихо вздохнул и взял в руки заговоренный резец. Сейчас ему предстояло продолжить свою работу, а для этого нужно было полностью очистить свой разум от любого шлака или мыслей, а это было сложно, с учетом всех странностей, которые окружали его приятеля. Граф Гранур, выпив немного вина со своим приятелем и его отцом, молодой дворянин быстрым шагом направился в сторону борделя, где сейчас пока что была его резиденция. Пока не был приобретен тот самый дом, который его заинтересовал, у парня не было ни единого шанса найти какое-либо место, где он мог чувствовать себя спокойно и уверенно. Ведь наверняка, в том же самом борделе, могли находиться какие-нибудь артефакты, позволяющие подслушивать или подглядывать. Парень еще не проверял всю эту территорию на наличие подобных предметов. По крайней мере, в одном помещении, где он разбирался со своими новыми рабами, ничего не было. В этом он был уверен. Сейчас ему оставалось дождаться того момента, как его вассалы обеспечат ему покупку нужного имущества. И только потом он сможет действовать дальше. Ведь не будет же он тащить в этот бордель все то, что заберет со складов ночной гильдии. Это было бы проблематично по той причине, что этот бордель находился в торговом районе. Да, здесь полно складов. Но вся проблема в том, что это здание никогда не принимало внутри себя каких-то грузов. И таким образом, можно было легко и просто показать это место всем желающим. А граф этого не хотел. Кто-то мог бы поинтересоваться тем, а как он собирается перетащить все эти вещи в собственную резиденцию. В данном случае все можно было связать с обычным переездом, и тем, что он хочет обновить там полностью мебель и обстановку. Поэтому, ни у кого бы не возникло никаких вопросов, особенно на то, сколько телег с различными грузами подъезжает к его дому. Да, это можно было бы провернуть только один раз. Внезапно парень остановился, и едва не хлопнул себя ладонью по лбу. Ну таким же он сейчас был задуренным, что совершенно забыл про походную сумму. Ведь в нее можно накидать все это содержимое складов ночной гильдии и вынести все буквально в одиночку. Таким образом, никто не поймет того, что произошло. Резко сплюнув, парень ускорил шаг. Сейчас все зависело от времени, и приближалась ночь. Время, когда ночная гильдия вступала в свои права, но также в это же время она становилась уязвимой. Ведь они настолько были уверены в своих силах, что могли позволить ему сделать то, что он намеревался. Но сейчас Газу нужно было отправиться в бордель, откуда он мог, при наступлении ночи, добраться в нужное место, не привлекая к себе внимания. Как и следовало ожидать, его вассалы вернулись назад с хорошей новостью. Дом бывшего графа Жарги удалось выкупить за стоимость 18 тысяч золотых монет. Оказалось, что его вассалы пришли вовремя. Как раз собирались начать понижать стоимость этого здания, перед тем как выставить его на аукцион. Но когда оказалось, что есть уже желающие купить его за ту цену, в которую это здание оценила императорская казна, клеркам не оставалось ничего другого, как провести эту сделку. В данном случае они не могли отменить или как-либо заблокировать такую сделку. Это было решение главного казначея, и не клеркам это решать. Хотя было заметно, что они были не сильно довольны подобным событием. Ведь эти клерки наверняка уже сообщили всем интересующимся о том, что цена этого здания будет падать перед самой продажей. А значит, всегда существует возможность выкупить его до аукциона, по более низкой цене. Но оказалось, что есть более хитрые дворяне, которые отлично понимали главное, при продаже этого дома с аукциона, его цена может подняться в два, а то и в три раза больше. В данном случае, клеркам было бы гораздо удобнее, если бы они этот дом продали все-таки с аукциона, так как им удалось бы гораздо больше денег положить в собственный карман, под видом каких-то вычетов или налогов. Но в данном случае им ничего подобного просто не светило. Когда вассалы принесли графу купчую на это здание, парень усмехнулся и направил их осмотреть его. Сейчас ему не нужны были свидетели того, что он собирается сделать. Поэтому они должны были быть уверены в том, что сам граф находится на территории борделя. Как только они ушли, Гарзу тут же покинул бордель через черный ход, так как уже наступила ночь, и время его очень сильно поджимало. Быстро перебежав несколько улиц, парень воспользовался тем, что его плащ разведчика позволяет пробегать там, где его наверняка могли бы заметить следящие плетения стражи, или жильцов домов, в тени которых он скрывался. Но ведь он не лез в сам дом, который мог охраняться подобным плетением. Поэтому ни о каком нарушении территории и речи быть не могло. Добежав до нижнего города, парень стал передвигаться гораздо осторожнее. Здесь в любой момент можно было наткнуться на какого-нибудь бандита, который мог бы попытаться тебя ограбить. Конечно, у него ничего бы не получилось, но шум, который мог бы поднять такой бандит перед своей смертью, молодому графу был просто не нужен. Ведь ночная гильдия не должна знать о том, что на их территорию, по какой-то собственной причине, и неизвестно из-за чего, забрел свободный граф, являющийся при этом мастером меча. Это было бы очень странно, и привлекло бы к себе много ненужного внимания. А если добавить сюда еще и то, что намеревался провернуть с их складами Гарзу, то становилось понятно, что здесь ему нужно красться даже осторожнее, чем он это делал по территории проклятой пустоши. Там, по крайней мере, были твари, от которых он знал, чего можно ожидать. Но здесь любой ребенок мог попытаться воткнуть тебе в спину заточенную спицу, чтобы выгрести у тебя из кармана хотя бы один серебряный. Естественно, что подобного позволять молодой дворянин не собирался. Но и поднимать руку на людей, которые вынуждены таким образом выживать, он также не хотел.